Глава 9. Твой стон. Возьми любого мужчину за грудки, притяни к себе и шепни ему на ухо вопросительным знаком препинания: «Ты помнишь стоны всех своих женщин?» И поверь, он не помнит. За некоторым исключением. Нам выносит голову то, когда девушка забывает обо всем на свете, кроме самой себя и своего удовольствия. Тогда она стонет так сладко, что эти стоны проникают в слуховой нерв, очень приятно раздражая барабанную перепонку. Височные доли обрабатывают информацию всегда, когда она поступает в мозг. И ты можешь воздействовать на восприятие тебя мозгом. И что самое интересное, не специально. Просто если ты расслабишься и отдашься процессу секса на полную катушку. То есть твой стон. Вроде бы небольшая ремарка. Так, мелочь. Но не все так просто, как нам кажется. Твой общий образ. Восприятие тебя мужчинами может меняться только от того, как ты стонешь. Я приведу за ручку тебя к тому, что ты сможешь управлять мужчиной, используя свой стон. Тебе хорошо. Нельзя этого стесняться. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это демонстрировать, что тебе хорошо. Хочу сказать важную вещь. Я хочу, чтобы ты не парилась и издавала звуки во время секса. Когда тебе чешут голову, когда чешут спинку, делают массаж, то ты тихонько постанываешь, верно? Тогда почему во время секса ты ведешь себя как труп? Или стонешь сдержанно, да так, что сама этого не замечаешь? А вот тебе такой вопрос на засыпку. Почему ты так подавляешь свой стон во время мастурбации? Ведь именно это подавление своего наслаждения и приводит к тому, что ты его неосознанно подавляешь во время полового акта, в котором тебе без преувеличения настолько классно, что ты обязана сделать только одно – забыть обо всем на свете. Кстати, мужчины редко стонут именно потому, что тихо мастурбируют. Они скрываются в туалетах, запираются подростками в комнате и делают это тихо. Этот паттерн у них входит в привычку, и далее во время секса мужчины практически не издают звуков. Многие жалуются, что парень прекратил делать куни или делает без энтузиазма. Я понимаю, что в это время ты уходишь в себя, в свои фантазии, в свои ощущения сладкого тепла. Но не сдерживай себя, тихонько извивайся и стони. Не ори как бешеная, это будет неестественно, а именно постановай. Не забывай, тебе хорошо и нельзя этого стесняться. Когда ты делаешь минет, не делай его молча. То же самое, начни стонать так, как будто твой парень раздвоился и имеет тебя применять сзади. Фантазируй это. Или представляй любовника или того, от кого в твоих трусиках периодически мокро. Тихий, беззвучный минет — это примерно так же, как если человек тебе что-то дарит, а ты даже не говоришь за это спасибо и стоишь с каменным лицом. Ты делаешь минет не для него. Ты доставляешь удовольствие себе, его членам. Для тебя он вкусный, сочный и горячий. Так кайфуй от этого, раз уже он у тебя во рту. Если ты не кайфуешь от минета, то зачем ты его делаешь? Зачем насилуешь себя? Найди того, кому в кайф это делать. И вот когда ты делаешь минет, показывай свой кайф своим сладким стоном, покидающим твою гортань. Я тебе точно скажу, большинство девушек делают минет без стона. Они просто чмокают. В полной гнетущей тишине. Они кайфуют, но ведут себя тихо. Зачем? Тебе хорошо. Нельзя этого стесняться. В то время, когда он в тебе, ты также должна стонать и часто дышать. Ты для себя это делаешь. Ты стонешь для себя. Чем сильнее твой стон, тем тебе становится приятнее. Тем сильнее ты входишь в транс и больше получаешь удовольствие от более частого дыхания. Да, кстати, мужчина тоже должен стонать. Поэтому расшевели его. Скажи, мне нравится, когда ты так рычишь в сексе. Меня это так заводит. Так он тоже войдет в транс. Вам будет клево вместе. Но, конечно, переигрывать не нужно. Кричать не надо. Нужно сладко стонать. Это твоя сексуальная музыка, ты должна сама от нее кайфовать. Начни с того, что доставь удовольствие своему телу. Потрогай себя. Заведись и пальчиком доведи себя до оргазма. Ну или сексуальной игрушкой. Твое тело должно получать наслаждение. И стони сама по себе. Не сдерживайся. Дело это красиво. Это ведь практически музыка даже для собственного слуха, который не просто слух, а по сути проводник в твой мозг. Дай мозгу привычку, что ты больше не сдерживаешься. Это чертовски важно. И дальше мы делаем просто потрясающую вещь. Я рекомендую записать свой стон на телефон. Можешь как во время секса, так и во время мастурбации. Слушай. Тебе нравится этот звук? Не относись к нему так критично. Не доводи до идеала. И не просто послушай, а прослушай несколько раз, чтобы мозг запомнил этот звук. И дальше мы добавляем этот звук в повседневную жизнь. Ты можешь подойти к парню и попросить помассировать тебе плечи или почесать спинку. И в это время издавай такие звуки, идентичные тем, которые ты записала на диктофон. Или хотя бы напоминающие это. Но это еще не все. А что будет, если ты плюхнешься на стул на важном совещании и издашь легкий стон? Ну, типа ты устала. Села, и тебе хорошо. Или издать стон во время ужина в ресторане, когда пробуешь что-то вкусное. Или сказать своим коллегам, издавая сквозь стон, как же я хочу мороженое в такую жару. Подумай сама. Мы так или иначе создаем звуки наслаждения в повседневной жизни. Когда голодны и думаем о еде, когда устали и решили отдохнуть, когда релаксируем или видим что-то удивительно интересное, когда что-то вспоминаем или мечтаем о чем-то прекрасном. Что будет, если ты воспроизводишь в обычной жизни эти звуки? Ты воздействуешь на центральную нервную систему людей. Они интерпретируют тебя как более сексуальную. Для этого не обязательно надевать чулки и миниатюрную юбку и красить губы яркой помадой, крича всему миру «Но обратите на меня внимание!». Ты выиграешь за счет звука у тех, кто старается визуально произвести впечатление. Кто зависим от оценок других. Когда тебя начинают считать сексуальной, когда на тебя смотрят чуть иначе, пристальнее, разглядывая тебя, пока ты не видишь это, твое подсознание считывает это. Ты сама заряжаешься этим и сильнее себе нравишься. Ты получаешь сексуальную эстетику звучания в свой арсенал. Почему бы этим не воспользоваться, если это навык, и его можно внедрить в свою жизнь?